Тут самолеты увидели, что по берегу реки тоже движутся какие-то люди. Они их полили из пулеметов. В некоторых они попали.